«Я бы и рад, миссис, но не могу», — он глядел на свою шляпу. «К тому же я уже велел подавать экипаж». Лорин всхлипнула и вдруг поняла, что плачет. Она прижала ладони к щекам. «Ну что вы, мисс, все будет хорошо», — беспомощно взглянул на нее Эшли. «Нет, не будет. Мой муж даже видеть меня не хочет. Он смеется надо мной. Зачем? Зачем нам нужно было жениться? Как отец и мистер Эрдман могли так с нами поступить?» Она размазывала слезы по лицу, сгорая от стыда и злясь на себя за то, что устроила такую ужасную сцену. Но у нее не было больше сил притворяться, что все в порядке. «Не нужно делать поспешных выводов, мисс», — сказал Эшли, неловко погладив ее по плечу. «Вы знакомы с Робертом всего день. Нужно время, чтобы узнать друг друга. Уверен, когда вы познакомитесь ближе, все наладится». Лорин было страшно неловко, и она поспешила перевести тему. «Смотри, как здесь красиво. Да, сад замечательный», — огляделся он, будто очень заинтересован. «Мы с вами устроились под яблоней. Яблони растут и у нас», — проговорила Лорин, стараясь выровнять дыхание. «Но погляди, какие тут необычные цветы». Она перегнулась через подлокотник и провела пальцем по причудливому лепестку, прикрывающему сердцевину желто-зеленого цветка с темными прожилками. «Что вы делаете?» — воскликнул Эшли и буквально оттолкнул ее руку. Но она и сама поняла, что-то не так, палец обожгло, как крапивой. «Это же аризима, она ядовита», — заявил Эшли. Он поднялся и потянул ее за собой к питьевому фонтанчику, выглядывающему из-за кустов роз. Лорин промыла палец водой, жжение не прошло совсем, но стало легче. «Я не знала, что это за цветы», — покачала она головой, — «и не думала, что ты разбираешься в растениях». «Я и не разбираюсь», — усмехнулся помощник отца, — «но я много путешествую по делам сэра Джереми. Один раз в Ситее точно так же обжегся». Они замолчали. Лорин еще держала палец в воде, чувствуя, как уходит боль. Она вдруг вспомнила, что имя Эшли тоже связано с растением. По-древнеритански «Эш» означает «ясень». «Я должен идти. Экипаж, наверное, уже ждет». Лорин кивнула, она уже поняла, что его отъезд неизбежен и ее уговоры ничего не изменит. Осторожно вытерев ладонями лицо, чтобы на нем не осталось следов слез, она поспешила за Эшли, чтобы проводить. На крыльце ждал Павел Алексеевич. Он сердечно попрощался с помощником отца, а вот Роберт не появился. «Вы справитесь, мисс», — сказал Эшли на прощание, прежде чем вскочить на подножку коляски, а потом махал шляпой, пока экипаж не скрылся из виду. За забором шумел лес. Над ухом Лорин жужжала надоедливая мошкара, за домом слышался приглушенный говор работников на чужом языке, но едва ли Лорин замечала все это, погруженная в печальные раздумья. Единственный близкий человек уехал, она осталась одна среди людей, которым явно не была нужна, и словно в подтверждение ее мыслей из открытых окон первого этажа донесся взрыв хохота и звон бокалов. Ее муж прекрасно проводил время со своими друзьями и явно не вспоминал о молодой жене. Усадьба Эрдманов стояла на холме, и территория ее была невелика. Со всех сторон ее обступал лес, начинаясь сразу за воротами. Дорога от ворот спускалась вниз в небольшую деревушку, а затем терялась где-то между следующими двумя сопками. Лорин часто смотрела на нее из окна, и вид этой дороги, уходящей вдаль, будил в ее душе тоску по дому. Прошло две недели со дня свадьбы. Общая спальня пустовала. Лорин надеялась, что Роберт предпримет какие-то усилия, чтобы познакомиться с женой поближе. Но он не стремился к общению, а скорее ее избегал. Сидя напротив за столом, Роберт разговаривал с ней не больше того, сколько требовала простая вежливость, а на ее попытки завести беседу отвечал односложно. С утра он обычно отправлялся на конную прогулку, а после обеда уезжал с друзьями. Возвращение его бывало слышно на весь дом. Пьяный хохот прерывался препирательствами с отцом или бранью, адресованной слугам. В таком состоянии видеть его Лорин и вовсе не хотелось, несмотря на то, что в присутствии жены он делал благопристойное лицо. Лорин проводила много времени в саду. В хорошую погоду она могла гулять там весь день, делая зарисовки или читая книгу на полюбившейся ей скамье под яблоней. В дождливые дни она писала письма домой в своей комнате. Когда накопилось несколько штук, слуга отвез их на почту в город. Сад отделяла от леса кованая ограда. За ней будто начинался другой мир. Густые кроны старых деревьев пропускали мало солнечного света, создавая вечную тень. Но там кипела жизнь. Пели птицы, ветер шевелил листву, стволы поскрипывали, а ползучие растения обвивали металлические прутья ограды. Лорин видела иногда, как садовник срезает их. Порой, когда она одна сидела на скамье, ей казалось, что из леса кто-то наблюдает за ней, или же на нее смотрел сам лес. В отличие от безразличного Роберта, его отец отнесся к ней очень тепло. При ней Павел Алексеевич лучился добродушием. За столом он смущал Ларин расспросами о ее семье, о сестрах и о жизни в Ритании. Ларин не привыкла к такому интересу к своей персоне и старалась перевести разговор на рассказ о путешествии или о красотах родных мест. Павел Алексеевич объяснил Ларин, что им с Робертом придется жить в Елене до осени, а потом для супругов будет готов новый дом. Он должен был стать подарком к свадьбе, но строительство затянулось дольше срока. Рабочие обещали управиться до сентября, говорил он в один из вечеров за ужином, отправляя в рот кусочек картофелины. Но кто им поверит? И все же я надеюсь, что до первых морозов вы сможете туда переехать. Место просто замечательное, на берегу моря. Это потрясающе, отозвалась Ларин, представив тихое побережье. Я бы хотела съездить туда и посмотреть на дом, но Павел Алексеевич покачал головой. Далековато, милая моя Лора, дорога там не из лучших. Впрочем, он поразмыслил и добавил, обернувшись к сыну. Если бы Роберт сопроводил тебя, я был бы спокоен. Эрдман-младший бросил на него равнодушный взгляд и вытер рот салфеткой, заканчивая трапезу. К сожалению, не смогу, я страшно занят. Добродушие тут же слетело с Павла Алексеевича. Чем это, позволю знать, прошипел он. Своими делами, отрезал Роберт. Ты мог бы отложить их ненадолго и составить компанию своей жене. Это вряд ли. И хотя, говоря это, Роберт смотрел на отца, Ларин сильнее сжала в пальцах вилку. Почему он так избегает ее общества? Что она ему сделала? Лицо Павла Алексеевича побагровело, но до того, как он успел что-то сказать, Роберт встал и, бросив салфетку на стол, удалился. Воцарилась неловкая тишина, а потом Павел Алексеевич устало произнес: «Не принимай это на свой счет, Лора. Роберт злится на меня, а не на тебя. Когда вы переедете в собственный дом, все изменится». Но Ларин не была так уверена. Скорее наоборот. Ей казалось, что Роберт сидит с ней за одним столом только ради отца. Кто знает, как он станет вести себя, когда некому будет следить за соблюдением приличий. Расстроенная, она сослалась на плохое самочувствие, пораньше ушла в свою комнату и позвала служанку, чтобы помогла ей приготовиться ко сну. Ларин теперь знала, что ее рябую камеристку звали Дашей, сложное имя для ританского произношения. Сперва у Ларин выходило что-то вроде Даша, но вскоре она научилась произносить его почти без акцента. Вообще ей потребовалось время, чтобы привыкнуть к местному языку. В отличие от ее учителя и от отца, которые чеканили тусклые слова, точно золотые монеты, Павел Алексеевич говорил быстро, речь его бежала бурной рекой. Поначалу Ларин приходилось прилагать немало усилий, чтобы его понимать, но теперь это уже не составляло труда для нее. А вот слуги иногда удивляли незнакомыми словами, и только Роберт говорил мало и неохотно. Пока Даша расчесывала перед сном ее непослушные пряди, Ларин сидела на банкетке перед зеркалом и думала о поведении Роберта за столом. Ее отражение с досадой кусало губу. «Да чего у вас красивые волосы, сударыня?» — вдруг сказала камеристка. Эти простые слова заставили Ларин вцепиться пальцами в край банкетки. Красивые у нее волосы или нет не имело никакого значения, потому что мужу она не нравилась. Иначе как объяснить его надменное безразличие? В глазах ее отражения заблестели слезы. Это не укрылось от взгляда камеристки. Даша перестала водить гребнем и сказала: «Я служу в доме Павла Алексеевича много лет. Роберт Палыч похож на своего отца. Если что вобьет себе в голову, то его трудно разубедить. Боюсь, он решил, что вы одна из чопорных ританок, каких описывают в газетах и играют в пьесах». «Я?» Ларин обернулась и посмотрела на служанку в упор. «Да ведь он сам боится сказать мне лишнее слово, будто я ританская королева». Даша смутилась и снова взялась за гребень. «Уж простите, сударыня, я слышала, что вы родом из горного края и даже лазали по скалам. Вот я и хотела сказать, что вы не похожи на здешних девушек, с которыми привык иметь дело Роберт Палыч. Как ваши острые скалы не похожи на наши мягкие сопки». Такое сравнение пришлось по душе Ларины и немного прояснило ситуацию. Она и не подозревала, что производит такое впечатление. «Вы бы проявили к нему расположение, интерес, сделали бы первый шаг навстречу», продолжала Даша. «Первый проявить интерес к мужчине?» Такое Ларин в голову не приходило и даже показалось неприличным. В ее доме все первые шаги делал отец, и он бы точно не одобрил такое поведение. Но при мысли об отце и о доме Лорин вспомнила, что рассталась и с первым, и со вторым навсегда. Здесь ей придется самой преодолевать трудности. Но я совершенно не знаю, что делать. Беспомощно проговорила она, повернувшись к Даше. Роберт даже не смотрит на меня лишний раз. Я не хочу, чтобы он счел меня навязчивой. И я просто не знаю. Камеристка положила руку ей на плечо. Ну что вы, сударыня, я ничего особенного вам делать не предлагаю. Поговорите с ним, попробуйте разделить его интересы. Этот доверительный жест успокаивающе подействовал на Лорин. А ведь и мама говорила ей то же самое. Не нужно ничего выдумывать, просто проявить интерес. Выйти за рамки официальных бесед. Ты права, Даша. Спасибо тебе. Служанка отложила гребень, закончив работу. Ложась в постель, Лорин все думала о Роберте. И ей пришло в голову, что хорошим шагом будет присоединиться к его конной прогулке. На лошади Лорин чувствовала себя неуверенно, предпочитая ходить пешком. Но на эту жертву она готова была пойти. Лорин решила осуществить свою задумку, не откладывая. Следующим же утром она стояла в коридоре перед дверью комнаты Роберта. Было рано, молодой граф еще не выходил, но Лорин хотела застать его до завтрака. Она боялась, что в присутствии отца Роберт откажет тому назло. Поэтому задумала попросить его выйти к ней в коридор и поговорить. Рука немного дрогнула, когда она постучала. «Войдите», — послышался голос Роберта. Вообще-то заходить к нему она не собиралась, но после повторного оклика Лорин открыла дверь. Роберт был уже одет. Он стоял перед зеркалом и поправлял ворот белоснежной рубашки. «Что, Гриша, запрягли?» При виде жены он замер в удивлении. «Лора, вы, что случилось?» Но слова застряли у нее в горле, потому что на его постели, смущенно прикрывая наготу одеялом, сидела одна из горничных. У Лорин даже крутилось в голове ее имя. Роберт мгновенно оценил обстановку и небрежно бросил. «Надеюсь, вы не собираетесь устраивать сцену, или вы полагали, что я должен по ночам молиться?» Она взглянула на его скривившееся в усмешке лицо, но так и не смогла ничего сказать. Развернувшись, Лорин выскочила в коридор и бросилась прочь. Коридор, лестница, парадные двери. Гнев и несправедливость жгли Лорин изнутри, словно ядовитая оризима, как тогда в саду, но в тысячу раз сильнее. Она пересекла двор и выбежала в открытые ворота. Ноги сами собой несли ее в лес. Она больше никогда не вернется в этот дом. Никогда. Глава 4. Шиповник. В Приморском крае распространено несколько видов шиповника, но самый примечательный – шиповник морщинистый. Он растет только по морским берегам, лишь иногда поднимаясь по долинам рек. От других видов он отличается морщинистыми от вдавленных жилок листьями, а также более крупными, размером с мандарин, плодами. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. На каменистом берегу реки было хорошо, ее прохлада успокаивала, а неспешное течение уносило грустные мысли. Среди камней журчала вода, рядом в кустах шиповника щебетали маленькие озорные птички, и Лорин догадывалась, что где-то там, за деревьями, уже садилось золотистое солнце. Она провела здесь весь день. Поначалу клялась сама себе, что больше не вернется обратно. Но постепенно гнев ее поутих, уступив место горечи безысходности. Да, Роберт нарушил клятву, данную всего пару недель назад. Но можно ли считать эти клятвы настоящими? Она и сама покривила душой, когда согласилась на замужество. Между ними не было ничего, кроме этой церемонии, казавшейся теперь такой нелепой. Но в глазах церкви и людей они женаты, и Роберт унизил ее. Как ей продолжать жить с ним под одной крышей? Конечно, она может выгнать эту горничную, но ведь дело не в ней, а в Роберте. Он не дал Лорин даже шанса понравиться ему. Его не интересует, что она из себя представляет. Изначально он решил, что она недостойна его внимания, и это несправедливо до слез. Лорин знала, что пора уходить. Нужно было вернуться до темноты, но ей совсем не хотелось покидать гостеприимный берег. Может быть, у этого места тоже есть легенда? Если и так, Лорин ее не знала. Зато она чувствовала, что придет сюда снова. Она не спеша поднялась с земли и отряхнула подол. Но прежде чем уйти, сорвала с куста цветок шиповника и закрепила в волосах. Цветок был ярко-розовый и источал умопомрачительный запах. Лорин решила, что этот маленький трофей будет напоминанием об этом месте. Бросив последний взгляд на реку, она уверенно зашагала в сторону поместья. Заблудиться Лорин не боялась. Даже в слезах и смятении она прекрасно чувствовала направление и, хотя брела довольно долго, не могла уйти от поместья далеко. Чего она не знала, так это того, что из-за деревьев за ней пристально следили два янтарных глаза. Огромное гибкое тело двигалось по лесу совершенно бесшумно. Ни один сучок не треснул под мягкими лапами, чтобы предупредить незваную гостью об опасности. Хищник предусмотрительно держался против ветра, чтобы до нее не донесся запах, который, впрочем, нечуткий человеческий нос все равно бы не уловил. Но зверь следовал своей охотничьей привычке. Он даже чуял, что у женщины не было с собой оружия. Легкая добыча. Ларин потеряла тропинку, по которой пришла к реке. А может, ее и не было вовсе, просто попадалась неукрытая травой и кустами земля, по которой было удобно идти. Но Ларин не сомневалась, что движется в правильном направлении, и продолжала путь. Скоро она заметила впереди просвет и решила, что вот-вот выйдет на дорогу, ведущую к поместью. Она прибавила шаг, но вдруг заросли высокой травы в двух шагах от нее вздрогнули. Ларин ударила сзади и сбила с ног. Страшная тяжесть придавила к земле, выбив воздух из легких. Уткнувшись носом в мокрую траву, Ларин услышала жуткое утробное рычание, а затем ощутила горячее дыхание зверя на своем затылке. От ужаса она оцепенела, не в силах даже закричать. Все произошло в считанные секунды, и Ларин поняла, что они – последние в ее жизни. Внезапно рядом раздался выстрел. Придавливавшая ее к земле тяжесть исчезла, как будто хищник резко подпрыгнул. Едва дыша, Ларин подняла голову. В шаге от нее стоял огромный, покрытый оранжевыми и черными полосами зверь. Ларин видела тигра только на картинках, и ее мозг отказывался верить в происходящее. Тигр, скались, смотрел куда-то мимо нее. В 10 шагах от них между деревьями, направив ружье на зверя, виднелся человек. Ларин различила заросшее бородой немолодое лицо незнакомца. Мужчина крикнул: «Уходи прочь!» Гигантская кошка зарычала: «Уходи!» — повторил человек, делая шаг вперед. Позади него слышались возгласы, топот и собачий лай. Зверь повел ушами, рыкнул в последний раз и одним бесшумным прыжком скрылся в кустах. Ларин смотрела на то место, где он исчез, и не могла пошевелиться. Тело словно сделалось свинцовым. На нее в самом деле напал тигр. Опустив ружье, ее спаситель подошел ближе и подал руку. «Цела, барыня!» Она ухватилась за его мозолистую ладонь и поднялась, но от потрясения не могла вымолвить ни слова. Из-за деревьев выскочил Роберт, а с ним еще несколько человек. Все были вооружены. Младший Эрдман остановился, растерянно оглядывая ее и мужчину рядом. Ларин поняла, что все еще держатся за своего спасителя, и отдернула руку. «Что произошло?» — наконец выдавил Роберт. Человек с ружьем ответил: «Тигр напал на вашу жену, но испугался моего выстрела и убежал». Ларин отметила про себя, что незнакомец знал, кто она такая. «Что, напал?» — испугался Роберт. Он подскочил к ней. При виде него Ларин пожалела, что тигр ее не растерзал. Но она внезапно поняла, что дрожит, и не стала сопротивляться беглому осмотру Роберта. «Ты не ранена?» — она лишь покачала головой. А Роберт уже повернулся к бородатому охотнику и пожал ему руку. Тот даже поднял голову повыше и расправил плечи. «Спасибо, Иван», — сказал Роберт. «Если бы ты не успел вовремя, кто знает, чем бы все кончилось». «Печально дело бы кончилось, барин», — отвечал тот. «Но вы же этого не хотели бы?» Он некоторое время смотрел прямо в глаза Роберту, и у того лицо пошло красными пятнами. «Разумеется, не хотел. На что это ты намекаешь?» «Намекаю», — вскинул брови бородатый, а потом опустил глаза. «Я говорю, что тигры — это вам не шутки, да и все». Он глянул на Ларин, словно хотел еще раз убедиться, что она цела, и, вскинув на плечо ружье, зашагал прочь. Рядом залаяла собака. Ларин вздрогнула. «Кто это был?» — спросила она Роберта, который провожал мужчину взглядом. «Наш егерь Иван Жданов», — недовольно сказал он. «Взяли его всего месяц назад. Впрочем, как видишь, он знает свое дело». Муж покосился на пришедших с ним людей и ничего больше не прибавил. Сидя в кресле, Ларин пила чай из фарфоровой чашки крошечными глотками. Чай с молоком – одна из немногих привычек, которые ей удалось сохранить после переезда. Но как ни старались и Даша, и другие служанки, он все равно отличался от домашнего. Было ли дело в другой воде, сорте чая или жирности молока, Ларин не знала, но сейчас ей очень хотелось бы ощутить знакомый вкус. После того, как она бродила по лесу целый день, Ларин стала клонить в сон, стоило только присесть. По телу разлилась усталость, даже утреннее происшествие уже не вызывало никаких чувств. Ей было все равно, чем Роберт занимается по ночам, Сама она сейчас мечтала лишь о сне. Во втором кресле сидел Павел Алексеевич. Он очень распереживался, услышав о нападении тигра. Сперва хлопотал вокруг Ларин, словно заботливый дядюшка, а теперь допивал чай и, хмурясь, поглядывал на сына. Роберт стоял у столика с самоваром и мрачно смотрел на служанку, принесшую чашки. Она налила третью чашку для него и удалилась. Только когда она наконец скрылась за дверью, он произнес: «Ларин, ты очень нас напугала. Как тебе могло прийти в голову одной, без оружия гулять в лесу?» Ларин глотнула чая и ответила: «Боюсь, моя голова была занята другими мыслями, и это произошло само собой». Роберт поджал губы. «Даже интересно, рассказал ли он отцу, из-за чего она убежала? Прости, что огорчил тебя», — выдавил он. «Огорчил?» Ларин разрывалась между желанием расхохотаться и провалиться сквозь землю от унижения. Похоже, Павел Алексеевич все-таки в курсе дела, потому что фраза прозвучала очень уж вымученно. Сын сказал это для него, а Роберт продолжал: «Наши леса опасны. Обещай больше не выходить за ворота в одиночку». «А ты пообещай», — спокойно произнесла она, — «что больше не станешь меня огорчать». Он, кажется, даже зубами скрипнул. Но Ларин краем глаза заметила, как улыбнулся Павел Алексеевич. Он поспешно стер улыбку, отставил свою чашку и медленно поднялся с места. «Простите, я вас оставлю. Мне нужно еще написать письмо». Роберт нарочно не смотрел на него, нетерпеливо постукивая пальцами по столику. Уже у двери Павел Алексеевич обернулся. «Прелестный цветок, Лора», — сказал он. Ларин сперва не поняла, о чем он говорит, но граф ответил на ее недоумение: «Шиповник у тебя в волосах». Она машинально подняла руку и нащупала подвившие лепестки. И как он удержался в прическе после таких приключений. Когда Павел Алексеевич вышел, Роберт заявил: «Это просто нелепо. Я и не думал, что ты способна на такую глупость». Образ примерного сына рушился на глазах. У Ларин с языка сорвалось: «Могу сказать о тебе то же самое». Лицо Роберта пошло красными пятнами. «Нет, это совершенно разные вещи. Ты хоть понимаешь, что мы искали тебя весь день? Я поднял на ноги всех слуг и охотников». Ее кольнул стыд за то, что она побеспокоила стольких людей своим желанием посидеть на берегу реки. Но перед ним ей стыдно не было. «Ты еще смеешь отчитывать меня, а почему бы и нет?» В его голосе появилась сталь. «Ты, должно быть, забыла, что я твой муж. Странно, что ты вспомнил об этом». Ларин заметила, что Роберт сжал кулаки. Она сама не знала, что на нее нашло. Должно быть, встреча с тигром одарила ее дерзостью. Ни с одним мужчиной она не посмела бы разговаривать подобным образом. Отцу она ни разу в жизни не перечила. Но Роберт не был похож на ее отца, скорее, на 12-летнего мальчишку, который хочет показать свою власть. Но у него нет на это права. До сегодняшнего дня Ларин надеялась, что между ними может возникнуть чувство. Стоит лишь сделать шаг навстречу друг другу, и тогда они обрели бы любовь и семейное счастье. Но теперь Роберт потерял ее уважение навсегда. Он уже взял себя в руки и произнес более спокойно: «Я всего лишь пытаюсь сказать, что тебе стоит быть осторожнее. Ты не знаешь здешних мест. Ты могла заблудиться, или тигр мог добраться до тебя раньше, и никто бы не успел тебя спасти. Зато ты избавился бы от навязанной жены». Младший Эрдман посмотрел на нее так, будто впервые увидел. У Ларин возникло странное чувство, что он только сейчас разглядел в ней живого человека. Но внезапно усталость накрыла волной, и сил продолжать пререкания не осталось. Ларин решила, что самое лучшее сейчас – отправиться спать. Она поднялась с кресла, но движение вышло слишком резким. Голова закружилась, и Ларин покачнулась. Роберт вдруг подхватил ее под руку. На миг их глаза встретились. Ларин поняла, что Роберт помог ей машинально, не задумываясь, а теперь ему стало неловко. Она хотела освободить руку, но он сказал: «Я провожу тебя». Головокружение не до конца прошло, и Ларин не стала возражать. Всю дорогу на второй этаж они молчали. Но теперь Ларин не выдумывала судорожно тему для разговора. Она прокручивала в голове события дня и строила планы на завтра. Роберт размышлял о своем. Он так задумался, что чуть не прошел мимо комнаты. Испугавшись, что он сейчас потащит ее в общую спальню, Ларин остановилась. «Благодарю», — прохладно бросила она. «Покойной ночи». «Доброй ночи, Лора», — отозвался он. Она проскользнула в свою комнату, но, прежде чем закрыть дверь, обернулась. Роберт так и остался задумчиво стоять в пустом коридоре. Глава 5. Императорский тигр. Императорский тигр 1. Самый опасный хищник Приморья. Тигр охотится на крупных копытных животных, таких как изюбрь, пятнистый олень, косули, кабаны, лоси, также может питаться мелкими млекопитающими. Мелких животных он убивает, перегрызая горло, а крупных сначала валит на землю и лишь затем перегрызает шейные позвонки. Часто нападает на людей, хотя никогда не занимается людоедством. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Ларин шагала прочь от усадьбы, как и вчера, но на этот раз в сопровождении Даши, камеристка знала, где найти сторожку егеря. К тому же Ларин не хотела опять устроить переполох и велела слугам предупредить эрдманов, когда они проснутся, о своей прогулке. В ранний час солнце уже взошло, но на дороге еще не успела подняться пыль, а в траве на обочине блестела роса. Свежий утренний воздух пах цветущими травами. День обещал быть жарким, и Ларин поняла, что выбрала правильную одежду. Юбку с тонким подъюбником и легкую светлую блузу. Вскоре Даша указала на просеку, и Ларин послушно свернула с дороги в лес. Они пошли по утоптанной дорожке, по бокам от нее трава была скошена. Камеристка то и дело опасливо оглядывалась по сторонам, то ли боясь встречи с хищником, то ли с самим егерем. Впереди показалась крошечная, почерневшая от времени избушка. Когда они подошли ближе, из дома вышел егерь и вскинул ружье на плечо. Заметив приближающихся женщин, он замер. Накануне Ларин была в таком смятении, что не запомнила из его внешности ничего, кроме бороды. Теперь ей представилась возможность разглядеть работника получше. У Ивана были густые каштановые волосы, взлохмаченные и нестриженные, уже убеленные сединой. Неухоженная борода закрывала большую часть лица, оставляя видимыми только глаза. Ларин отметила, что неприметный костюм в серо-зеленых тонах, рубашка-косоворотка с длинными рукавами и штаны, заправленные в поношенные военные сапоги, делали его самого едва ли не частью леса. Подойдя ближе, она разглядела, что сапоги хорошо начищены, должно быть, он берег их. О военном прошлом говорила и выправка. Хотя годы уже легли тяжелым бременем на его плечи и спину, Иван держался прямо и даже с некоторым достоинством. Остановившись перед ним, Ларин сказала: «Доброе утро, здоровьица, сударыня». Борода его шевельнулась, не сразу Ларин поняла, что он улыбнулся. «Рад видеть вас в добром здравии». У Ларин на миг возникло странное ощущение, как будто она уже встречала этого человека раньше. Но она одернула себя. «Конечно, встречала, они виделись вчера. Я пришла поблагодарить тебя», — сказала она. «Вчера я так растерялась, что даже не сказала спасибо. Не беспокойтесь об этом, барыня. Вам повезло, что вы вообще разговариваете после встречи с тигром», — вновь усмехнулся в бороду егерь. Тогда Ларин достала из кармана заранее приготовленный для этой цели кошелек. «Прими небольшое вознаграждение за честную службу», — протянула она его Ивану. Но лицо егеря вмиг потемнело. Он отшатнулся, точно она предложила ему змею. «Да что вы, бог с вами, барыня», — махнул он рукой. «Что вы в самом деле?» Ларин с удивлением увидела, как краснеет его лицо. «Что происходит?» Работники никогда не отказывались от награды, тем более что сейчас она была полностью заслужена. Что Ларин сделала не так? Она так и стояла с протянутым кошельком, чувствуя себя ужасно неловко. «Бери, дурак», — вмешалась вдруг Даша. «Не обижай барыню». Егерь глянул на нее, потом на Ларин и, наконец, красный, как маков цвет, забрал кошелек. «Благодарствую», — пробормотал он, опустив глаза. «Простите, ради бога, да только я это не для награды, так и знайте». Ларин испытала облегчение. Вот что его смутило. «Я знаю, Иван, знаю. Совсем не хотела тебя обидеть». От волнения она чуть не перешла на ританский. «Но ведь и простого спасибо мало за спасение моей жизни». Не поднимая глаз, Иван мял в руках кошель, словно хотел еще что-то сказать. Ларин решила не смущать его больше. «Ну что ж, мне уже пора». Но тут егерь посмотрел ей в лицо и, словно решившись, произнес: «Позволите, сударыня, чаем вас напоить?» Он покосился на свою избушку. После такого предложения вежливость требовала пригласить гостей в дом, но, как видно, он смущался своего скромного жилища. Ларин заметила его колебания и собралась отказаться, но снова вмешалась Даша. «Да ты совсем ошалел, что ли? Пойдемте, сударыня, домой». Она даже легонько подтолкнула хозяйку за локоть в сторону тропы, но Ларин заявила: «Спасибо, я с удовольствием выпью с тобой чаю». Даша шумно вздохнула, а борода егеря вновь зашевелилась от улыбки. «Благодарствую, сударыня», — обрадовался он и засуетился. «Места у меня в дому мало, но сейчас устрою как есть. «Обождите немного», и он направился к избушке. Ларин растерянно наблюдала, как он вытащил из дома выскобленный деревянный стол и поставил перед избушкой в тени черемухи. Затем принес две скамьи и пристроил рядом. Опустившись на одну из них, Ларин продолжала следить за его приготовлениями. Вскоре он показался из дому с самоваром, присел на крыльце, надел на трубу самовара сверху сапог и, держа его за подошву, принялся плавно прижимать, а затем оттягивать, чуть придерживая снизу. «Что это он делает?» – изумленно спросила Ларин у Даши. Она, конечно, пила чай из самовара, но странный фокус с сапогом видела впервые. «Так самовар раздувает», – объяснила та недовольно. Как видно, дело это было непростое. Егерь долго возился. Ларин успела заскучать, а Даша все прохаживалась рядом с хозяйкой, разгоняя мошкару, но наконец не выдержала. «Вы поглядите, каков нахал! Нам теперь до вечера его дожидаться, небось еще и за стол с вами сядет». Ларин взвесила про себя ее слова. Светские условности не очень ее беспокоили. Она не видела ничего дурного в том, чтобы оказать егерю такую честь, если он считает это вознаграждением. Да и торопиться ей было сегодня некуда. «Не переживай, Даша, здесь никто не увидит. Ты ведь не расскажешь?» Покосилась она на служанку. «Я не скажу», поджала та губы. «Да только негоже вам с крепостным за одним столом сидеть, он же не крепостной», удивилась Ларин. «Крепостное право уже 30 лет как отменили, разве нет? Все равно он вам не ровня», не унималась Даша. «Зря вы согласились, еще возомнит о себе». Ларин только головой покачала. Пока грелся самовар, на столе появилась нехитрая снедь, сухари, плошки с вареньем и туесок с кедровыми орехами. Даша взялась раскалывать их для хозяйки, а сама продолжала ворчать. Окромя сухарей и угостить нечем, а все туда же. И где только самовар раздобыл, убогий. «Уймись, Даша», — беззлобно бросила Ларин. Она наслаждалась маслянистым вкусом орехов, а слова камеристки казались чем-то вроде жужжания мошек вокруг. Наконец чай был готов. Иван подал гостье полную кружку, а потом в самом деле уселся напротив. Даша, стоявшая в стороне, нервно мялась на месте, но на нее никто не обращал внимания. Кружка в руках Ларин совсем не походила на привычный тонкий фарфор, шершавая, с толстыми стенками. Да и молока к чаю у егеря не было. С опаской Ларин сделала глоток. Внутри оказался не чай, а горячий отвар из трав. Во рту появился аромат земляники, а от боков кружки шло приятное тепло. Ларин с наслаждением отпила еще. Егерь пригубил свой напиток, а потом поднял глаза и спросил: «Как вы находите наши края, сударыня?» Она взяла из миски сухарь, который Даша проводила подозрительным взглядом. «Здесь очень красиво», — ответила Ларин. «Просто потрясающая природа. Красиво-то оно красиво, не поспоришь, барыня. Да только красота здесь дикая, опасная», — заметил Иван. «Зря вы пошли в незнакомый лес в одиночку. Я, признаться, не подумала, что здесь могут быть хищные звери. В наших горах нет крупных хищников. Самое опасное животное, которое можно встретить, росомаха, но она почти не нападает на людей». Егерь поглядывал с интересом. «Дома вы тоже бродили в одиночестве по лесу? Я люблю одиночество, но там у меня был верный друг, пес Лис. Мы с ним подолгу гуляли по берегу моря». Ларин кольнула воспоминание о Лисе. «Что с ним сейчас? Как он без нее?» Иван задумчиво умолк, не спеша продолжать беседу, и она задала мучивший ее вопрос. «Почему вчера ты не застрелил тигра?» Он сделал глоток и поставил кружку на стол. «Это его владение, несправедливо убивать тигра за то, что он их защищает. Убийство – последнее средство защиты, а не единственная реакция на любого зверя». Ларин удивилась такому взгляду на животных. Ее отец ни за что не позволил бы хищнику жить так близко от его имения. «Ведь он едва не загрыз меня», – Иван ответил. «Коли бы он собирался вас загрызть, так загрыз бы. Я прибежал слишком поздно. Он уже набросился и повалил вас на землю. Но если бы хотел убить, то сразу вцепился бы в горло и рвал когтями. Но тигр передумал в последний момент, потому вы остались живы». «Но почему он передумал?» От волнения Ларин подалась вперед. «Этого я не знаю», — ответил Иван. «Но в другой раз он может напасть на кого-то еще». Он снова взял кружку, отхлебнул и пробормотал. «Выходит, что Павел Алексеевич так вам ничего и не рассказал». «Не рассказал что?» У нее даже мурашки побежали по спине. «Видать, придется мне, чтобы вы знали, с чем имеете дело». Он снова глотнул чаю. Ларин даже дыхание затаила. «У местных есть легенда», — завел рассказ Иван. «По легенде в этом краю некогда жил человек, звали его Жень-Шень. Мог он превращаться то в животное, то в растение, то в человека. Был добрый, весел, жил в мире с природой и всем помогал. Но прошло 100 лет, и люди стали замечать, что живет он, но не стареет, и поговаривали, что ему известен секрет бессмертия. Слухи о том дошли до ушей императора. Император велел доставить его во дворец. Испугался Жэньшэнь и обратился к матери Тайге с просьбой помочь ему. Мать Тайга поняла своего сына и укрыла его от людской зависти, а в лесной чаще появилось растение с корнем необычайной волшебной силы. Будто бы мог тот корень исцелить любую болезнь, превратить в любого зверя или исполнить любое желание. Да только император узнал о том и снарядил отряд, чтобы разыскать растение. Многие дни его солдаты прочесывали лес, но ни один из них не вернулся. Тогда император сам отправился на поиски. По следам своих воинов нашел он заветный цветок, но охранял его водяной дракон, хозяин рек. Стал сражаться с ним император, и бились они 3 дня и 3 ночи. Силен был дракон, но император его победил. Подошел он к желанному растению и принялся его выкапывать. Но стоило императору коснуться корня, как он превратился в тигра. Вышли ему навстречу из зарослей другие тигры, то были его воины. С тех самых пор императорские тигры и водяной дракон ревностно охраняют растение, прозванное Жэньшэнем, от чужих глаз. Только достойный человек с чистым сердцем, каким был сам Жэньшэнь, сможет приблизиться к корню. Многие смельчаки искали его, не зная страха и усталости, но никто не нашел. А может быть, кто-то и добрался до Жэньшэня, но оказался недостойным и, как и император когда-то, стал тигром. Иван немного помолчал, а затем произнес уже более будничным тоном: «Каждый, кто селится здесь, приносит тиграм небольшую жертву, чтобы снискать их дружбу. Даже Павел Алексеевич делал это, поэтому ему и его кровным родственникам нечего бояться. А вот вам не следует ходить в лес одной». Ларин не знала, что и сказать. Она не очень верила, что повстречалась вчера с человеком в обличье зверя, и все же решилась спросить: «Значит, ты стрелял в воздух, потому что веришь, что тигры – это люди?» «Охота на императорских тигров запрещена законом и карается очень строго», – ответил егерь. «Но даже если бы Павел Алексеевич избавил меня от тюрьмы, вход в лес мне был бы заказан». «Почему?» – несмело спросила Ларин. «Тигры отомстили бы мне». Он продолжал потягивать отвар из кружки. Пока они говорили, солнце поднялось высоко. Воздух наполнился запахом прелых трав. Высоко в кронах шумел ветер, а вдали отсчитывала срок кукушка. Лес жил своей жизнью, не обращая на людей никакого внимания. Ларин подумала, что нет ничего удивительного в том, что егерь верит всерьез в людей-тигров. Здесь так и хочется сочинять сказки. Наконец чай был допит, недоеденный сухарь Ларин оставила на тарелке и попрощалась с Иваном. «Спасибо за угощение, и еще раз благодарю за спасение. Если тебе когда-нибудь что-нибудь понадобится, ты всегда можешь рассчитывать на меня и на Роберта». Егерь сдержанно кивнул. Ларин и Даша отправились домой. Едва избушка скрылась за поворотом тропинки, как Даша, которая все время чаепития помалкивала, с плохо скрываемым недовольством произнесла: «А на лошади мы бы уже обернулись». Но Ларин не слушала ее. Она задумчиво смотрела вперед, а потом спросила: «Даша, кто он такой, этот егерь?» Служанка неодобрительно отвечала: «Да бог его знает. Пришлый он, не с нашей деревни. Месяц назад прошлого пьянчугу выгнали, а тут он откуда ни возьмись явился, а больше и некому. Все-таки тигров боятся». Ларин заметила ее косой взгляд. «А вы бы все-таки с ним поосторожнее, уж больно любезничали». «Больно?» — не поняла Ларин. «Я говорю, что вы с ним за стол сели, и видно было, что он высказывается прямо, без почтения к вашему положению. Не довело бы такое понебратство до беды». «Понебратство?» — нахмурилась Ларин на еще одно новое тусское слово. Служанка только рукой махнула. По возвращении Ларин столкнулась с Робертом в холле. Неожиданно было застать его дома в такое время и в таком месте. Он стоял, сложив руки на груди, возле вешалки для пальто. Он ждал ее. «Здравствуй, Роберт», — прохладно произнесла она, сняв шляпку и отдав ее камеристке. «КХМ, куда ты ходила?» Не удосужившись ответить на приветствие, сказал он: «Я хотела лично поблагодарить егеря Ивана за свое спасение». «Что, ты сама ходила к нему?» — удивился он. «Я люблю гулять, и со мной была Даша». Она надменно взглянула на мужа. «Не вижу здесь ничего особенного. Если бы он тебя вырвал из лап тигра, ты бы тоже испытывал желание поблагодарить». Роберт нахмурился и, кажется, хотел возразить, но внезапно изменил тему. «Лора, если ты не очень устала, то не окажешь ли любезность прогуляться со мной в саду?» Ларин удивилась такому предложению, но не подала вида. «Да, конечно». Как бы часто Ларин не бывала в саду, она все не могла им налюбоваться. Роберт молча шагал рядом, глядя, как она то и дело останавливалась возле очередной клумбы, чтобы понюхать яркий цветок или легко прикоснуться к нему пальцами. Теперь она знала по именам все растения здесь, ведь много раз спрашивала Павла Алексеевича и даже однажды побеседовала с садовником. «У тебя дома не растут цветы?» Наконец не выдержал Роберт, остановившись. «Растут», разглядывая пятнышки на лепестках тигровых лилий, ответила она, «но не такие, и не так много». «Понятно», отозвался он. Ларин посмотрела на мужа. «Тебя раздражает мое любопытство?» «Вовсе нет. Просто блуждания от одной клумбы к другой всегда казались мне бессмысленной тратой времени», со скорбным лицом ответил он. «Эти цветы растут здесь только потому, что отец щедро платит садовнику. На любой ближайшей сопке можно найти куда более интересные растения, а эти не имеют ничего общего с окружающей природой. Они не настоящие». Ларин задумалась над его словами. «Ты не прав. Они растут, цветут и радуют глаз. То, что они высажены здесь человеком, не делает их менее живыми. Но они в опасном положении. Стоит забыть об уходе на пару дней, и они погибнут», — хмыкнул он. «Именно поэтому им нужен кто-то, кто позаботился бы о них». Их взгляды встретились. Ларин подумала, что их разговор был не только о растениях. Роберт отвел глаза и жестом пригласил ее присесть на скамью неподалеку. Это было излюбленное место Ларин под яблоней. «Я утром говорил с отцом», — произнес он, опустившись рядом с ней. «И он ясно дал мне понять, что я плохо исполняю свой долг наследника рода. Его не устраивает мое отношение к женатой жизни и к тебе. Даже пригрозил, что лишит меня наследства». Его прямота обескуражила ее. «Что это? Доверие или оскорбление?» А он продолжал. «И не стоит забывать о том, что я должен осчастливить его появлением законных внуков. Полагаю, незаконные у него уже есть?» — едко заметила Ларин, гордо выпрямившись. «Вот что ты думаешь обо мне?» — медленно проговорил он. Она не удостоила его ответом, созерцая ближайший розовый куст. «Ларин, я должен извиниться перед тобой», — прозвучало куда искреннее, чем вчера. «Наша свадьба стала для меня неожиданностью, и я был страшно зол на отца за его вмешательство в мою жизнь. Кроме того, признаюсь, я думал, что ты только и мечтаешь об этом браке. Но это не так», — бросила она. «Я уже понял. Поначалу я думал, что если брак не консумирован, то его можно объявить недействительным и все отменить. Это была правда. Неконсумированный брак можно признать недействительным». Но Ларин с ужасом представила, что сказал бы на это ее отец. Она резко обернулась к Роберту. «А ты понимаешь, как это отразилось бы на моей репутации? Мой отец никогда не примет меня обратно. Такой страшный позор». «Да, папа уже объяснил мне», — кивнул Роберт. «Так что, похоже, пути назад у нас нет». Ларин вдруг представила, в каком положении он оказался. Отец заставил его жениться, хотя Роберт был явно не готов к такому шагу. Да еще навязал невесту, которая кажется ему неподходящей. Это не оправдывает его поступков, но, похоже, он наконец осознал свою ответственность и хочет что-то изменить. «Мне тоже нелегко было это принять», — сказала она. Он взял ее за руку. «Лора, как ты думаешь, мы сможем начать все сначала, с чистого листа?» Ей стало неловко от его внезапной близости. Она хотела убрать руку, но словно одеревенела. «Да, я бы хотела, но только если твое недостойное поведение не повторится». «Разумеется, не повторится», — отозвался он. «Я обещаю». Его лицо внезапно оказалось прямо перед ней. Ларин удивилась тому, какие голубые у него глаза, а в следующий миг он наклонился еще ближе, его вторая рука легла ей на затылок. Роберт притянул ее к себе и поцеловал. Не успев осознать, что делает, Ларин оттолкнула его и вскочила на ноги. «Что ты себе позволяешь?» — вскричала она. Лицо ее так и горело. Роберт обескураженно смотрел на нее. «Но Лора, я...» Она не дослушала и со всех ног бросилась в дом. «Постой!» — несся ей вслед оклик Роберта. Глава 6. Сердечник пурпуровый. Сердечник пурпуровый — маленький, скромный, но необычный и редкий цветок. Он растет по сырым берегам речек и ручьев. Найти его нелегко, в этом деле нужен опытный проводник. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Следующие несколько дней этот поцелуй не шел у Ларины из головы. Роберт совершенно ничего не понимает. Какой грубый способ добиться ее расположения. Затем она вспоминала, что они женаты. Тогда она мысленно проклинала отца Эрдмана-старшего за нелепый уговор, который поставил ее в это дурацкое положение. Конечно, она замужем, и глупо требовать сдержанности от мужа, но воспитание не позволяет ей бросаться в объятия малознакомого мужчины. Роберта, похоже, ее отпор оскорбил. Если раньше он безразлично отвечал на ее реплики, то теперь и вовсе делал вид, что ее нет. На следующий день за обедом Павел Алексеевич даже пожурил его за грубость. Тогда утренние выезды Роберта на прогулку стали затягиваться, и он пропускал обед, перекусывая где-то в лесу. Ларин даже стала жалеть, что так резко обошлась с ним. Ведь могла быть более сдержанной и вежливой, поговорить с ним, а не убегать. Искорка доверия проскочила между ними и тут же угасла, если бы не его поспешность. Спустя неделю с досадного происшествия Ларин возвращалась с очередной прогулки по саду с новыми рисунками. Рисовать цветы ей никогда не надоедало, но сегодня она попыталась изобразить кузнечика. На ее взгляд получилось весьма неплохо, поэтому Ларин была очень собой довольна. Возле крыльца стоял экипаж, и она решила, что Павел Алексеевич вернулся из города, куда поехал с утра по делам. Погруженная в собственные мысли, Ларин поднялась по лестнице и вошла в дом. Но в холле столкнулась с веселой компанией, состоявшей из Роберта и двух его друзей. Гришка, вихрастый парень, бывший при Роберте и камердинером, и посыльным, и личным помощником, помогал подняться на ноги Алексею Боярнову, который сидел прямо на полу и хохотал. Роберт тоже заливался смехом, согнувшись пополам. Борис Вениаминов прикладывался к горлышку винной бутылки. Запах спиртного окутывал всю компанию так, что Ларин сама едва не захмелела. Нахмурившись, она решила проскользнуть мимо них незамеченной. Но ее остановил оклик Бориса. «Добрый вечер, графиня». Он отсалютовал ей бутылкой. Роберт услышал возглас и тоже повернулся к жене. «Лора, рад тебя видеть». Она не могла сказать о себе того же, но поздоровалась. «Добрый вечер, не буду вам мешать. Пойду к себе». «Нет-нет, останься», — заявил Роберт. «Поужинай с нами. Мы будем рады, если ты присоединишься». «Верно, господа», — Борис улыбнулся, а наконец поднявшийся на ноги Алексей застыл с бессмысленной улыбкой. Похоже, он вообще не понимал, что происходит. Ларин колебалась. Роберт впервые сам пригласил разделить его общество со дня неудачного поцелуя. Но она не сомневалась, что источником такого добродушия был алкоголь. «Простите, но я...» «Да ладно тебе, идем в столовую», — широко улыбаясь, поманил Роберт. «Ты украсишь своим присутствием наше небольшое собрание. О, я уверен, что Лора украсит собой не только столовую, но и любую другую комнату в этом доме», — перебил Борис, ухмыляясь. «Кроме, разве что, спальни». И он разразился взрывом хохота. Его поддержал Алексей, хотя вряд ли осознавал, о чем идет речь. Роберт глупо улыбнулся. Зато Ларин было не до смеха. Настолько откровенное оскорбление выбило у нее почву из-под ног. Она будто приросла к полу. Щеки мгновенно вспыхнули. Горячая волна прошла до самых кончиков пальцев. «Лора, что с вами?» Взглянул на нее Борис с притворным беспокойством и обернулся к ее мужу. «Роберт, кажется, графине нехорошо. Ты бы помог ей добраться до постели». Он особо выделил последнее слово и вновь захохотал. Но на этот раз Роберт не разделил его веселья. Он нахмурился и взглянул на Ларин, которая не могла выдавить ни слова. На секунду он поймал ее взгляд и вдруг зло прошипел. «Заткнись, Боря. Да брось, это же невинная шутка». Только засмеялся тот. «Прекрати, такая же невинная, как...» Роберт рванулся вперед и с размаху ударил друга в солнечное сплетение. От удара у Бориса перехватило дыхание. Бутылка выпала из руки и покатилась по полу, оставляя некрасивые красные пятна на полу, похожие на кровь. Роберт подхватил Бориса за грудки и процедил. «Совсем стыд потерял. А ну извинись перед Лорой». Тот, судорожно хватая воздух ртом, выдавил лишь. «Какого черта? Не смей оскорблять мою жену в моем доме», — прорычал Роберт. Борис резко оттолкнул его, вырываясь из схватки. «Да ты же сам говорил. Сам начал, идиот». «Я сказал, извинись», — крикнул Роберт. Но тот пошатнулся, а потом ударил Эрдмана в челюсть. Тут Ларин словно вышла из оцепенения. Она поняла, что уже услышала и увидела достаточно. Не дожидаясь развязки и так и не сказав ни слова, она сорвалась с места и побежала к себе, крепко прижимая к груди планшет. Только запершись в своей комнате, она дала волю слезам. Это были слезы и обиды. Роберт обсуждает с друзьями их личную жизнь. Насмехается над ней за спиной. Как он мог? В голове бились слова Бориса. «Да ты же сам начал». Обида переросла в гнев. Горячая волна затопила сознание. Она ненавидит его. Ненавидит. В ярости Лорин схватила с кровати подушку и принялась ее колотить. Но этого показалось недостаточно. Она метнулась к потайной двери. Распахнув ее, Лорин подбежала к необъятной супружеской кровати и принялась скидывать на пол подушки и одеяло. Стиснув зубы, она бросала их и била. Волосы растрепались и лезли в лицо, спина взмокла. Напоследок Лорин сбросила тяжелую перину и, приподняв юбки, хорошенько пнула ее ногой. В этот момент дверца в комнату мужа открылась. Увидев на пороге Роберта, Лорин выпрямилась, вздернула подбородок и поджала губы. Говорить им ни о чем. Не глядя на него, она направилась к распахнутой двери в свою комнату. Но он проворно преградил ей путь к отступлению, встав между кроватью и дверцей. Нижняя губа у него была разбита, рубашка измята и выпростана из брюк. «Лорин, уйди, я не стану говорить с тобой», — вскричала она, отталкивая его. Но Роберт устоял. «Я выгнал этих свиней из своего дома, мне нет никакого дела». Она пыталась проскользнуть мимо него, но он схватил ее за руку. Краем глаза Лорин разглядела разбитые костяшки пальцев на правой руке. Почему-то от этого зрелища гнев немного отступил. «Отпусти», — чуть спокойнее сказала она. Но Роберт, наоборот, притянул ее ближе, обхватил левой рукой за талию и прижал к себе. У Лорин сбилось дыхание. Она не ожидала от него такой силы. «Лора, я понял очень важную вещь», — негромко произнес он, вглядываясь в ее лицо. «Ты, моя жена». Оказавшись прижатой к нему, Лорин почувствовала себя очень странно. Роберт был так близко. Она слышала, как бьется его сердце, видела его горящие глаза. Его слова приятно щекотали что-то внутри. Вся ее злость куда-то подевалась. «Потрясающее открытие», — негромко проговорила она. «Пора нам скрепить союз», — произнесли его губы, приближаясь. И Лорин подумалась, что он прав. Она его жена и стоит узнать наконец, каково целоваться по-настоящему. Но тут ей в нос ударил запах выпивки. Морок рассеялся. Увернувшись от поцелуя, она выскользнула из объятий, которые Роберт опрометчиво ослабил. «Ты отвратителен», — выкрикнула она и, громко хлопнув дверью, оказалась в своей комнате. Там она закрыла задвижку, сама не зная, чего боится больше, что Роберт пойдет за ней или того, что готова была ему поддаться. Но все было тихо, Роберт ее не преследовал. Лорин шла в библиотеку, куда пригласил ее Павел Алексеевич. Она догадалась, что сейчас прозвучат увещевания о ее холодности с Робертом, ведь они не говорили друг с другом уже 2 дня. Эрдман-старший хорошо к ней относился, но все-таки беседа вряд ли выйдет приятной. Лорин с горечью думала, что Роберт показал ей себя во всей красе, эгоистичным, избалованным и порочным молодым человеком. Их отношения становились только хуже, и жизнь в доме Эрдманов казалась ей невыносимой. Лорин не чувствовала в себе сил объяснять все это его отцу. Но, подойдя к библиотеке, она услышала из-за двери звенящий от гнева голос Роберта. «Это несправедливо, папа. Что значит ограничивать расходы? Я сказал тебе еще в прошлый раз», — голос Павла Алексеевича был спокоен, но тверд. «Жаль, что ты так ничего и не понял. Я женил тебя не для того, чтобы ты продолжал вести разгульную жизнь». «Вот именно, женил. А меня ты спросил?» — кричал Роберт. «Речь сейчас не об этом, а о твоих карточных долгах. Я больше не намерен их оплачивать. Я же объяснил тебе, я не желаю больше иметь ничего общего с Борисом Вениаминовым, тем более быть у него в долгу. Тебе стоило бы подумать об этом до того, как садиться за игральный стол. Вместо того, чтобы просаживать свое состояние, съездил бы посмотреть, как идет строительство вашего дома. Мне нет до этого дела». «Тогда удели внимание жене». Лорин даже дыхание затаила. «Ао, не говори мне о ней», — взвыл Роберт. «Эта девица холодна, как ледышка. Она совершенно мне не пара». Эти слова заставили Лорин закусить губу от досады. Но она подумала: «Ты тоже мне не пара, глупый папенькин сынок. Значит, ты вовсе не такой знаток женщин, каким себя считаешь», — говорил Павел Алексеевич. «Девушка миловидна и умна, ее не пугают наши дикие места. Я уверен, что у вас гораздо больше общего, чем ты думаешь». «Очень сомневаюсь». Скептицизм Роберта был слышен даже через дверь. «Не хочу ее даже видеть». «Тогда тебе стоит уйти, потому что я жду ее с минуты на минуту». Лорин отпрянула от дверей и огляделась по сторонам в поисках укрытия. Она совсем не хотела столкнуться с выходящим Робертом. Слева коридор поворачивал, и она ринулась туда. В крайнем случае сделает вид, что как раз идет в библиотеку. Она сбежала очень вовремя. Дверь библиотеки хлопнула, раздались гневные шаги, и, осторожно выглянув из-за угла, Лорин увидела удаляющуюся спину Роберта. Ей потребовалось некоторое время, чтобы привести мысли в порядок. Роберт порвал с Борисом Вениаминовым. После их драки, неужели это произошло из-за нее? И хотя она не хотела этого признавать, слова о ледышке задели ее. Немного успокоив колотящееся сердце, Лорин все же отправилась навстречу. Библиотека занимала небольшой зал на втором этаже. Книжные полки уходили под потолок, и по углам стояли специальные лестницы, чтобы доставать книги сверху. В центре зала ютились два читальных столика и пара темно-зеленых кресел. Лорин редко здесь бывала, но ей нравилась уютная обстановка и запах старых книг. В одном из кресел сидел Павел Алексеевич в стеганом халате и медленно листал большую книгу. Он был в очках, и Лорин подумала, что он похож на старого аптекаря, изучающего сложный рецепт. «Добрый день, Павел Алексеевич!» – поздоровалась она. Он поднял на нее глаза. Взгляд из-за очков излучал тепло. Ничто в нем не выдавало раздражения или злости от недавней беседы с сыном. «Тебе знакома эта книга?» – спросил Павел Алексеевич, протягивая ей увесистый фолиант. Она ожидала какого угодно приветствия, но точно не такого. Взяв томик в руки, Лорин пролистала несколько страниц. Книга была на тусском. Лорин мысленно поблагодарила отца за то, что неплохо читала на этом языке. Она сразу поняла, что перед ней что-то вроде биологического справочника. На картинках изображались животные и растения, а рядом шли их описания. Лорин закрыла книгу и взглянула на обложку. Там значилось «Земли Приморья и их обитатели», а автором был указан некий Владимир Ф.К. «Нет, я вижу ее впервые. Очень увлекательное чтение», — заметил граф. «Знаю, что ты интересуешься растениями. Думаю, ты найдешь в книге много интересного. Кроме того, в начале есть подробная карта нашего края, а также кое-какие наблюдения о местных традициях». Когда Лорин снова открыла справочник, чтобы просмотреть оглавление, он добавил: «Это была любимая книга моего сына в юности». Глаза Лорин распахнулись в изумлении. «Да-да», — усмехнулся Павел Алексеевич. «Роберт обожал ее. Он объездил все окрестности, разыскивая нарисованные там растения, составлял собственный гербарий. Он даже вносил какие-то дополнения в карту и писал об этом автору. Лучше его никто не знает здешние леса». Ей трудно было поверить, что такой любитель шумных увеселений мог вдумчиво изучать растения из книги. Зачем его отец рассказывает ей об этом? А сейчас, не удержалась она, сейчас он вздохнул. «Я совершил ошибку, отправив его учиться юриспруденции. 2 года промаявшись в университете, он бросил учебу и вернулся. Но это надломило его. Больше он ничем не интересуется. Завел себе таких же друзей. Но он по-прежнему любит лес. Не зря же выезжает каждый день». Он вынул из нагрудного кармана платок и, сняв очки, стал их задумчиво протирать. Лорин молчала, а он продолжил.